Глава 97. Вид упакованных и увязанных мешков с семенами вызвал у Харриса неподдельный интерес. Он возбужденно хлопнул по пластиковой упаковке и объявил: «Это же настоящие орехи, комрад Джек, их можно есть!» «Да нет, это всего лишь семена, к тому же они протравлены от долгоносика, есть их нельзя ни в коем случае!» Джек пытался остановить Харриса, однако тот уже вовсю пускал слюни. Пришлось разрешить ему взять одну лишь горсточку. «Обожаю орехи», — пояснил Харрис, распаковывая один из мешков. «До того люблю их, что могу есть в любом количестве». Добравшись до семян, он зачерпнул целую горсть и понюхал. «Неужели съест?» — подумал Джек и сморщился. Семена анунга напоминали дохлых сверчков. Харрис бросил на Джека благодарный взгляд и начал поедать угощение. Он лихо разжевывал жесткую скорлупу и сосредоточенно работал челюстями, ни на что не отвлекаясь. Длинные пряди немытых волос спадали ему на лицо, и Харрис отбрасывал их назад, продолжая перемалывать драгоценные зерна. Он быстро съел не одну, а целых три горсти. Джек уже хотел остановить прожорливого комрада, когда по лестнице платформы прогрохотали торопливые шаги, и на судно поднялся один из повстанцев. «Комрад Харрис, люди Фринслоу в городе!» Харрис перестал жевать и, сплюнув жвачку на пол, спросил: «Где они и сколько их?» «На северной окраине. Мы прочесывали развалины, чтобы найти нескольких беглых горожан, и вдруг на тебе, пулемет, троих сразу накрыло, а сколько их там неизвестно, наверное, 1000». «1000, говоришь? А ты хотя бы до 100 считать умеешь, комрад Суслик?» «Нет», — признался повстанец. «Я так и понял. Беги к зданию порта и скажи комраду Пентраму, чтобы он взял несколько грузовиков и доставил людей на северную окраину. Куда подгонять машины, знаешь? К трубе?» «Правильно». Комрад Суслик выскочил из Уиндера, и его башмаки снова загремели на лестнице. «Видишь, как оно получается? Враги повсюду, а у нас нет даже оружия». Харрис вздохнул и снова посмотрел на мешки с семенами. Решив хоть как-то его отвлечь, Джек сказал: «Кое-какое оружие у меня есть». «Где?» «Здесь, на судне. Называется Рунельда. Автоматическая 45-миллиметровая пушка». «Покажи!» — мгновенно возбудился Харрис. «Ты ее не увидишь, она стоит в специальной нише под обшивкой. Ну так давай ее снимем?» — сразу предложил Харрис. «Это не так просто, комрад. Пушка очень тяжелая. А мы людей пригоним хоть 1000». «Не знаю, получится ли», — пожал плечами Джек. «Вот если бы натаскать в баке топливо, тогда можно было бы взлететь и стрелять куда хочешь». Харрис хитро улыбнулся и погрозил Джеку пальцем. «Ты, парень, не промах, комрад Джек. Но и мы не дураки. Если ты взлетишь, то только мы тебя и видели». «Ты мне не веришь?» — оскорбился Джек. «Не верю. Ты стал комрадом только сегодня, а до этого был сам по себе. Хорошо, я могу доказать тебе, что комрад Джек — это настоящий комрад. Пошли в кабину». Он провел длинноволосого к стрелковому джойстику и включил механизм, убирающий защитный колпак. Никаких целей перед Уиндером не было, только пара складов. Но Джек решил, что сойдет и это. «Ну что, ты готов?» — спросил он. «Готов», — кивнул Харрис. «Тогда смотри». Джек нажал на спуск, и ожившая Рунельда выбросила 20 снарядов. Они красиво пронеслись над заброшенными платформами и ударились в стену склада, выбив из нее фонтаны кирпичных обломков. «О-о-о!» — только и мог сказать комрад Харрис, пораженный увиденным. «А давай сметем остатки гражданской милиции, а? Ты имеешь в виду тех парней, что засели в арсенале? Ну да, но ведь судно смотрит в другую сторону. А мы его развернем, возьмем и развернем. Все, я прямо сейчас бегу за людьми, и ты со мной на всякий случай». «Хорошо», — пожал плечами Джек. «Я не против».